я могу понять очень Да. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Давлетова Сарата. Ольга Давлетова Сарата, специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-Банк. Наталья Николаевна, вы? Да. Это вы? Как вас зовут еще раз? У вас по состоянию на 24 сентября есть долг в размере 135 083 рубля 12 копеек по первому договору, по второму 129 088 рублей 95 копеек. Оплатить данную сумму долга вам нужно до 26-го. Как вы будете решать данный вопрос? Очень сложно понять, что вы говорите, потому что у вас ужаснейшее эхо, и как только вы говорите, ваш голос дублируется. Как будете вопрос решать по оплате долга, я вас спрашиваю? А я у вас спрашивала, как вас зовут? Меня зовут Давлетова Сара Талгатовна. У меня не запишите. А какой вопрос я должна решить по-вашему? Оплата долга. Какого долга? В Альфа-банке. Зачем вы делаете вид, что вы не понимаете, о чем вы разговариваете со мной? Так это, наверное, не долг, а задолженность. Это долг, Наталья Николаевна. А, это долг. А вы понимаете разницу между словами долг и задолженность? Абсолютно никакой нет, Наталья Николаевна. Абсолютно, вы заблуждаетесь. Есть огромнейшая разница. Долг – это необходимость выполнять какие-то действия, а задолженность – это наличие каких-то неоплаченных обязательств. Так долг все-таки или задолженность? Наталья Николаевна, понимаете, как хотите, от этого смысла не меняется. Вы по какой причине вышли на просрочку? Что вышли на просрочку? Что случилось? Вы так тарахтите, я вообще не понимаю, что вы говорите. А я вас хорошо слышу. Я нормально разговариваю, у меня связь нормальная, поэтому вы меня хорошо слышите. Я тоже слышу вас хорошо, но я вам уже сказала ранее, у вас эхо. Вы начинаете говорить, и ваша фраза дублируется сразу же. И это все накладывается одно на одно. Я абсолютно... О, сейчас еще хрипеть начали. Кошмар, такое ощущение, что вы предсмертной агонии там бьетесь. Все сказали? Все сказали. По какой причине вы вышли на просрочку, я у вас спросила. Все сказала я. Мой вопрос слышите? Я все сказала. Вы работаете сейчас? Я все сказала. Вы готовы к диалогу, Наталья Николаевна? А вы? Хорошо, я фиксирую отказ от оплаты. Как когда был отказ от оплаты? Вы занимаетесь подтасовкой фактов. Наталья Николаевна. А это называется служебный подлог. Поедете на Колыму валить лес. Документы, не документы. Будете в красивом стильном сером костюмчике исполнять общественно полезные действия. Всего доброго вам, Наталья Николаевна. До свидания. Пока, пока. Пока. Сухари передам вам. Да. Здравствуйте. Да-да. Меня зовут Ничего Ирина Андреевна, главный специалист департамента взыскания просроченной задолженности, а Альфа-банк информирует о записи разговора. Наталья Николаевна, с вами разговариваю. Да-да. У вас имеется задолженность 135 084 рубля. По второму договору у вас сумма составляет 129 089 рублей. Необходимо в течение 2 дней внести оплату. Вопрос с вами как решается? Кому это необходимо? Вам необходимо внести оплату в течение... А почему я не в курсе, что мне это необходимо? Я не испытываю такой необходимости. Что с этим делать? Вы можете... Ну, конечно же, вы не испытываете, потому что вы... Ну, конечно же. Клиенты сейчас пытаетесь также уклониться от оплаты, как и в прошлый раз, и от разговора, соответственно. Естественно. Разговоры эти ни к чему абсолютно не ведут. Платить никому ничего не буду. Наталья Николаевна, почему вы решили не оплачивать задолженность? Спасибо, пожалуйста. Жадность. На приступ у меня острый наступил. И вот я понимаю, что не могу с ним справиться. Верно? Я говорю, целенаправленно, умышленно, то есть, получается, вы это сделали. Что? Что я умышленно сделала? Взяли денежные средства, сейчас дальнейшей не оплаты. Да, я когда брала, я ж не знала, наступит, не наступит жадность. То есть это было умышленно. Вы просто подтвердите. А вы вообще ответы слышите? Или вы так просто? Вам ответы мои не нужны, вы сами все себе придумаете, да? Вы мне ответите, пожалуйста, на вопрос. Я вам ответила уже на вопрос. Ваш неоплату. Чуть-чуть. Хорошо, я фиксирую, что вы умышленно это делаете. Сейчас, я не хотите оплатить. Не понимаю, зачем тогда звонить? Вы же в своей голове. В своей больной фантазии. Я можете себе придумать ответы на все свои вопросы, просто зафиксировать это все у себя там где-то очень вы глубоко. Сейчас... И все. Скажите, вы сейчас работаете? Зачем мне это нужно? Могу себе позволить не работать. Скажите, а кто вас содержит сейчас? На чьи деньги интересы проживаете? На свои. Вы можете обратиться за помощью? На свои. А зачем мне к кому-то обращаться, если я не хочу платить? Но вы все равно же тебя платите, понимаете, как бы вы сейчас... Да я не верю вам, не верю, не верю. Нет, нет, не будет этого. Через 30 лет, через коллекторское агентство... Через 30 лет? Вы все равно можете договор. Буквально через несколько дней может это произойти. Ну все, давайте, хорошо. Я жду документы, уведомления о переуступке права требования с нетерпением. 63. Ага. Нет. Уточните, пожалуйста, ваш фактический адрес. Нет. Подлета, беседу с вами. А что, вы скрываетесь? Да. От таких, как вы, я вообще бегу, как черт от ладана, потому что такие встречи разрушают мою личность. Поскольку сотрудники выездного взыскания могут к вам подъехать побеседовать, вы, пожалуйста, приготовьтесь. Все, пусть едут. Сообщите вашим близким, а в городе Москве, где вы проживаете сейчас, не скрывайте от Альфа-банка. Не, я буду прятаться, я буду прятаться. Вы такие страшные, я ваше фото видела, ну его нафиг. Я буду прятаться от вас по всем углам. Я понимаю, что вы сейчас планируете сарказмом разговаривать. Сарказмом разговаривать. Ой-ой-ой, беда какая с речью у нас, да? Совсем все плохо. Долг будет погашен. Да, все, гасите. Я не возражаю. Настроечный разговор. Гасите. Уходя, гасите всех. Все, пока, счастливого пути. И трубку, как всегда, не вешают. Вам не разрешают трубки вешать? Да. Да, алло. Да. Здравствуйте. Да-да. Анна Сергеевна, это вы, да? А вы кто? Это компания Sirius Trade звонит. Костяев Георгий Владимирович. Ага, меня зовут. Я. Диалог записывать. Не понял? Я. Анна Сергеевна, да? Ага. Очень приятно. Да, я вам в отношении финансовых обязательств звоню по поводу микрозайп Манеза. 71214 рублей. Задолженность была нам переуступлена по договору сессии. Вы почему не решаете вопрос? Потому что вы не хотите мне документы присылать. Почему не хотим? Я не знаю, почему вы не хотите. Это у вас надо спросить, почему вы не хотите. А у вас нет документов, да? Нет. А доступ к личному кабинету куда делся? А как, при чем тут личный кабинет? Не, ну у вас же есть доступ к личному кабинету. А при чем тут личный кабинет? Ну вы же деньги брали через личный кабинет, правильно? При чем тут это? Там. Ну как при чем? Ну так при чем? При чем тут личный кабинет к документам? Не, ну вы просто на вопрос ответите. У вас есть доступ к личному кабинету? Я думаю, что это вас не касается совершенно. К чему у меня есть доступ, а к чему нет? Нечего, да, сказать? В смысле нечего? Я уже сказала. Вам 3 дня требования компания выставляет, рассчитать. Да вы свои требования засуньте там туда, где у вас мечты о светлом будущем, ага. Засунуть куда? Засуньте, а что да. Так разговариваете? Ну, потому что вы мошенники, вымогаете у меня деньги. Документов вы у вас нет никаких, про какие-то кабинеты вы мне есть? Рассказываете непонятные. Можем предоставить документы. А в чем вы занимаетесь клеветой сейчас? Это же уголовно. Занимаетесь клеветой? Серьезно? Ну-ка. Вот такие можно заниматься клеветой? Ну вы клевещете сейчас. Нет, я не клевещу, я выражаю свое стойкое убеждение. Так это ваше личное. Ну и мое личное, конечно. Имею полное право на свое мнение. И давайте, все, идите, напишите на меня заявление. Вы же я сказала, что мошенники вымогают у меня деньги, не имея никаких документов. А какие у вас основания так говорить? Потому что у вас нет никаких документов. Откуда вы это знаете? Ну, если бы были, нормальные люди бы уже давным-давно предоставили. Логично же. Да без проблем. Вот почта, я вижу, ваша Айфтексру актуальна. Документы на электронную почту? Серьезно? Ну, я вам таких документов, знаете, сколько нарисую? Вы в каком веке живете? 20-м или в 21-м? В том же, что и вы, я живу. Только электронная почта не является доказательством. Ознакомьтесь, пожалуйста, со статьей 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. А вы 63-й закон, федеральный закон 63 читали об электронной подписи? А при чем тут электронная подпись к нам вообще, в принципе? Ну, документы несут ту же юридическую силу. Нет, не несут нифига. Ну, федеральный закон. У вас на ваших документах нет никакой электронной подписи. У вас будет только, там, я не знаю, штампик какой-то, либо факсимильная какая-то хрень от вас же. От вы вас документы же. Документы видели или нет? Не понял. Документ? Какие документы? На электронную почту какой-нибудь хрен? Хрень. Не, на электронную почту видела, да, это не документы, это так. Видели, да? Ага. А что не устроило? Потому что этими документами можно, я не знаю, использовать их по назначению прямому бумажному. А запрос к кредитору первоначально. Зачем мне это надо? Это ж вы от меня чего-то хотите, я от вас ничего не хочу. Вот и позаботьтесь. Вот и позаботьтесь. Вы на самом деле, что за позиция такая? Документы не предоставили, непонятно вообще кто. Никто о вас ничего не знает. Названивают. Вот вы думаете, вы будете названивать, и я такая, все, сил у меня больше нет, сил у меня больше нет, от этих звонков побегу, наверное, платить. Ну серьезно, документы. Я вам уже сколько времени про эти документы толдычу? Вы, может, сама с собой поговорите, Анна Сергеевна? Да я сама с собой, видимо, и говорю, потому что там на другом конце провода эхо в башке. Ну, вы монологом прямо атакуете меня. А, монологом прямо, да? Понятно. Ну, серьезно? Вы не замечаете за собой? Ну, все, все, все, хорошо, буду монологом, значит. Это гораздо продуктивнее, чем с вами. В смысле буду? Так вы это и делаете. В прямом смысле буду. Вы это и так делаете. Вы конючить долго будете? Я сказала, вот всяким непонятным шаромыгам, у которых нет документов, я не подаю. Угу. Оскорблять, да, еще будете? Буду, буду. Все, можете пойти написать на меня заявление. Да зачем мне это надо? Ну, я, значит, терпите оскорбления. Терпеть, да? Конечно, кстати, судьба у вас такая, терпеть.